Глава 12. Вампирьи тропы. Лика. После разговора с матерью я почувствовала себя совсем опустошенной. Она ведь не виновата, что оказалась слишком слаба. Да и смогла бы я сама бросить вызов отцу и дяде. Встать против них не так, как сейчас, а лицом к лицу. Не уверена. Сбежать проще. Затаиться. Спрятаться. Пусть не так правильно, но и погибать, грудью бросаясь на копья, глупо. Я уже давно поняла, что для победы не обязательно идти на прямое столкновение. Для начала надо хотя бы попробовать найти компромисс. Правда, и тут есть очень много условий и условностей. Существуют вещи, через которые переступить крайне сложно, даже ради великих целей и побед. Хотя варианты возможны всегда. Промаявшись бездельем до обеда и замучив себя всевозможными мыслями, я решила навестить своего напарника. Как бы там ни развивались наши отношения, простого человеческого беспокойства это не отменяет, даже если кто-то там думает иначе. Опять поругались? Без тени сочувствия поинтересовалась Топика. Поругались. Но меня сейчас куда больше интересует, где все это время была ты. В школе, разумеется. Нисколько не смущаясь, ответила моя дракошка. Вот интересно, а совести нет у всех этих чешуекрылых или только у данной конкретной особи? Во-первых, мы не чешуекрылые, а во-вторых, совести нет у тебя самой. Ты давным-давно должна быть в школе с остальными, а не шляться по всем окрестным монастырям со своим вампиром. Топь, я серьезно. В последнее время ты все чаще куда-то исчезаешь, и причем и слова мне не сказав. А должна? Дорогая, я уже тысячу раз говорила, что я тебе не охранник и не советчик. Моя задача – присматривать за тобой в меру сил. Я это делаю. Остальное – будь добра, сама делай. Я тебе в няньки не нанималась. И вот что мне с ней делать? Иногда кажется, что она существует только для того, чтобы портить мне жизнь. Поймав мою последнюю мысль, Топия негодующе фыркнула. «Уж с этим делом ты сама прекрасно справляешься, так что не смей меня в чем-либо обвинять. И вообще, у меня тоже могут быть свои интересы и собственное мнение». Бросив это, моя дайкая оскорбленно замолкла. И не поймешь, то ли она ушла, то ли просто притаилась. Ну и боги с ней. Сейчас у меня есть и другие дела. Например, напарник. До корпуса, в котором находился лазарет, я добралась довольно быстро. Проблемы начались уже внутри. Я просто не могла найти достаточно вескую причину для того, чтобы навестить своего напарника. Да-да, мне был нужен повод. И желательно серьезный, чтобы отбить все нападки Спира. Ладно, будь что будет. Отбросив неуверенность и сомнения, я решительно вошла в палату. Спир на мое вторжение никак не отреагировал. Как сидел, облокотившись на спинку кровати, так и остался сидеть. Даже головы в мою сторону не повернул. На секунду мне стало его почти жаль. Настолько одиноким он выглядел. А ведь действительно, он же даже в школе ни с кем близко не сошелся. Сколько себя помню, он все время был один. И кто бы к нему ни обращался, он всегда соблюдал дистанцию. Даже со мной. Странно, он словно не желает подпускать к себе людей. Не кого-то конкретно, а вообще всех. «Спир?» – негромко произнесла я, желая привлечь его внимание. Тот лишь неопределенно махнул рукой. «Кажется, я зря мучилась и выдумывала себе оправдание. Сегодня меня решили, если и не игнорировать, то свести общение к минимуму. А вот и не выйдет. Сегодня меня так легко из себя он не выведет, это точно. И, кстати, на больных же не обижаются». А мне напарник с самого начала попался слегка ушибленный на голову. Я смело приблизилась к Спиру и, наплевав на все правила приличия, со всем возможным удобством расположилась на краю кровати. На мгновение он даже опешил от моей наглости. По крайней мере, взглядом меня удостоил. Вот и ладненько. А то я уж было решила, что его уже ничем не задеть. «Ты как? Ничего не болит?» Участливо спросила я, а ручки уже так и потянулись лобик пощупать, одеялко подоткнуть. Короче, мало ли что можно сделать, чтобы допечь вредного вампира. Спир только сидел и моргал. Причем у него было такое растерянно-удивленное выражение лица, что в итоге я не сдержалась и улыбнулась. Нет, этот вампир иногда действительно бывает крайне милым. К сожалению, у него это быстро проходит. «Все в порядке. Я здоров», — с нажимом произнес он, вырвав у меня из рук угол одеяла. При этом глянул на меня так, словно я его по меньшей мере раздеть пыталась. «А разве нет, дорогая? Сомневаюсь, что он полностью одет. Нет, зима, конечно, на дворе и все такое, но вряд ли он в костюме лежит под одеялом, не думаешь?» Едва заслышав ехидный голосок Топи, я замерла, а уж когда до меня дошел смысл сказанного, кажется, я покраснела. По крайней мере, лицо запылало так, что мне даже стало жарко. Вот ведь гадство! Неужели она не могла мне намекнуть об этом чуть раньше? Зачем? Гораздо любопытней наблюдать за твоими потугами, наладить отношения с князем, который того не желает. Небрежно произнесла моя Дайкая. Кажется, мои проблемы ее действительно не сильно волнуют. Ну и ладно, со Спиром я и сама разберусь. Особенно сейчас, когда я поняла, как мне надо себя вести. Ты уверен? А то ты что-то очень уж бледненьким выглядишь. Может, тебе принести чего? Ты обедал или нет? А может... Довольно. Спирос резко оборвал меня. Из-под насупленных бровей яростно сверкали серебристые глаза. Ну-ну, меня этим уже давно не запугать. Хватит, Лика. Я не знаю, чего ты добиваешься, но сейчас ты переходишь все границы. Добиваюсь? Ничего такого, Спир. Мне просто действительно не все равно, что с тобой. И если единственное, что я могу, это задушить тебя своей заботой, то так и сделаю. А не боишься, что мне понравится? В том же тоне ответил он. Ох, опять столкновение, а ведь мне так хотелось этого избежать. Так будь умнее. Проигнорировав раздраженный голосок Дайкаи, я чуть дернула его за прядь волос, так, чтобы он вынужден был наклонить голову в мою сторону. Не боюсь, Спир. «Надеюсь», — негромко произнесла я и поспешила отстраниться, пока он переваривал мои слова. В комнате воцарилась тишина. Не знаю, сколько бы это продлилось, если бы не новое действующее лицо. Лайна влетела в палату, словно за ней гналась стая темной нечисти, да и выражение лица у нее было соответствующим. «Лика, срочно! Тебя хочет видеть матушка! Инквизиторы, они...» «Стоп!» — резко приказала я, надеясь, что это охладит пыл перевозбужденной девушки. «А теперь четко и по существу. Кто, где, когда?» Лайна замерла, потом бросила быстрый взгляд в сторону навострившего уши Спира. Кажется, она только-только осознала, что находится в одной комнате с бодрствующим вампиром. «Или кем она там считает моего напарника?» Поняв, что такими темпами вытягивать сведения из послушницы я буду до следующего утра, обреченно вздохнула. Надо действовать. Подойдя к Лайне, я чуть сжала ее локоть. Девушка непонимающе глянула на меня. Уже прогресс. До этого она испуганно таращилась на Спироса. И где только таких берут? Ведь я же в оцепенение не впала, когда с ним встретилась. И даже вид хомяка-переростка с окровавленным трупом на руках у меня особых эмоций не вызвал. Хотя следует признать, что иллюзию я тогда распознала почти сразу. Пойдем поговорим в коридоре. Здесь, я чувствую, ты никогда с мыслями не соберешься. И я осторожно потянула ее по направлению к двери. Лайна послушно последовала за мной, но все равно время от времени оглядывалась через плечо на моего вампира. И мне совсем не нравился этот ее интерес. Ну вот не настолечко. Итак, что там у вас произошло? Как только за нами закрылась дверь, хмуро уточнила я. Там у ворот ищейки. Говорят, что мы укрываем государственных преступников. Требуют выдать. Я невольно приподняла бровь. Ничего себе! Неужели дядя готов пойти на открытое столкновение с общиной сиренеек? Все-таки сестер поддерживают очень многие аристократы, да и простой люд относится к ним крайне положительно. Я на месте дяди не рискнула бы противопоставлять корону обществу. Далеко не все останутся на стороне церкви наказующей. Очень многие встанут на защиту интересов общины сиренеек. Как-никак, те помогали народу на протяжении двух веков, с момента раскола религии на две практически независимых ветви. Кажется, Джуна и Рас сильно недооценивает влияние этого ордена. Или, напротив, переоценивает силу страха перед инквизиторами. Но это уже его проблемы. И если он желает развязать религиозную войну, это только его дело. Хотя, нет, не похоже это на поведение моего дяди. Тот обычно действует тоньше. Вывод? Под стенами оказался кто-то, облеченный властью, но не умеющий думать на пару ходов вперед. Тот самый приближенный, о котором говорил трактирщик Светлого Путника. Все может быть. Проводи меня к настоятельнице. Хочу с ней переговорить. Да-да, конечно. Она как раз желала увидеть тебя, так что с этим проблем не возникнет. Хочешь, я... Лайна, меньше слов, больше дела. Да, разумеется. Извини. Я думаю, мне стоит пойти с вами. Спокойно произнес Спир. Недоуменно глянув через плечо, я его обнаружила в дверях, а я и не заметила, когда он появился. Кажется, и вправду теряю былую хватку. Ох, чувствую, наплачусь я в Зардии из-за этого. Надо скорее брать себя в руки, а то ведь действительно съедят меня там и даже не подавятся. Хорошо, если ты уверен, что в состоянии... Я в состоянии, Лика. И я не ребенок, чтобы меня опекать. А разве опекают только детей? Но, разумеется, я не стала задавать этот вопрос. Сейчас не до ссор и не до выяснения отношений. Это можно отложить и до школы. Лайна, веди. Дернула я вновь оцепеневшую девушку. И чего это она так на моего вампира таращится? Неужели нечисть никогда не видела? Послушница, рассеянно глянув на меня, часто-часто закивала, а потом даже без предупреждения рванула в сторону выхода из лечебного корпуса. Пришлось бежать следом. И что за неугомонное создание? «Матушка, я привела ее, как и обещала!» Влетев в очередную дверь, выпалила Лайна. Мы со Спиром вошли следом за девушкой. В небольшой, хорошо протопленной комнатке за массивным дубовым столом расположилась сухонькая старая женщина. Видимо, та самая настоятельница. Помимо нее здесь находились моя мать и пара сестер. Лайна же, убедившись, что мы добрались до места назначения, выскользнула из комнатки. Даже не дождалась разрешения. «Вот ведь беспокойное дитя!» Глядя вслед послушнице, благодушно проворчала настоятельница. «Ладно, достоинства и недостатки наших воспитанниц мы можем обсудить и позже. А сейчас к делу. Вы знаете, что происходит у наших стен?» Сурово посмотрев на нас со Спиром, поинтересовалась она. Лайна сказала, что объявились инквизиторы, горящие желанием встретиться с нами. «Вам известны причины столь пламенной любви со стороны наказующих?» Я через плечо глянула на Спироса. Сейчас он, как никогда прежде, был собран и замкнут. Кажется, он снова рассчитывает тянуть все в одиночку. И как мне отучить его от этой вредной привычки? Мы команда, как бы там ни было, и что бы нас ни связывало. Найдя его руку, я легонько сжала его пальцы. Спир в тот же миг вопросительно воззрился на меня, но руку не выдернул. Прогресс, однако. Улыбнувшись последней мысли, я твердо произнесла. «И не надейся, я с тобой, что бы ты там ни вздумал учудить». Этому он, кажется, удивился еще больше. «Ну, что за дикий вампир? Такое чувство, словно он вообще не понимает, как можно довериться кому-то другому. Ох, хотелось бы мне побеседовать с его родственничками о воспитании юных вампирчиков. Чувствую, что-то они там сильно начудили, а в результате и сами не рады, и мне тут страдай, разбирайся». «Не волнуйтесь, мы бы и не позволили ему совершить что-нибудь самоубийственное. На самом деле мы только хотели узнать, как вы себя чувствуете. Сможете ли продолжить путь?» «Нет». «Да». Разумеется, мы со Спиром вновь не пришли к согласию. Да и как же иначе? Мы никуда не поедем, пока я не буду уверена, что ты не свалишься в следующей же деревне. Недовольно глянув на напарника, твердо произнесла я. Лика! Нет, это даже не обсуждается. Постойте, постойте, не спорьте. И я не собиралась выгонять вас на улицу. Нынешняя погода точно не будет способствовать восстановлению вашего темного друга. Однако надо найти какое-то решение. Вот мне и вспомнилось кое-что из разряда высшей магии крови. Ты же князь, верно? Значит, сможешь не только сам пройти, но и провести вашими тропами кого-то еще. Вопрос лишь в том, хватит ли тебе сил. Я оглянулась на Спира. О чем вообще речь? И не опасно ли это для самого вампира? Ведь не просто так настоятельница интересовалась его самочувствием, верно? Между тем Спира смолчал. Он явно прикидывал наши шансы, и никто не собирался его отвлекать от этого дела. «Должно хватить», — наконец произнес он. «Предлагаете мне провести ритуал открытия врат прямо в вашей обители?» «Да, если ты уверен, что сможешь уйти сам и увести эту девочку». С легкой вопросительной интонацией произнесла настоятельница. При этом смотрела она на моего напарника так, словно сомневалась в его силах. «Уверен. Если тебе нужна кровь, я...» Начала моя мама, немало удивив меня подобным предложением. Впрочем, Спир не сильно от нее отстал. «Не нужна. Только не говори, что ты не вздумай ее трогать, слышишь?» «Да, такое чувство, что меня здесь нет. Хоть бы постеснялись обсуждать мою персону в моем же непосредственном присутствии». «Даже не собирался. Поверите вы или нет, но мне достаточно того, что она рядом. И того факта, что она может пострадать. Своих Терриль мы защищаем до последнего». «Хм, а как оказывается, многого я не знаю. Топь, а в Зардии есть библиотеки?» «Ну, были. Надеюсь, останутся и после твоего вмешательства в их жизнь. А про вампиров там найти что-нибудь можно? А то очень уж интересно узнать свои права и обязанности, потому что сам Спир просвещать меня явно не собирается». «Может, что и найдется. Но так ли это тебе надо? Меньше знаешь, крепче сон». «О, нет, мне именно это и надо. По крайней мере, тогда у меня появится хоть небольшой шанс. Вдруг хоть тогда мне удастся заставить его пересмотреть жизненные позиции и прекратить отмахиваться от меня, как от надоедливой мушки». «Что ж, раз мы с вами все обсудили, то, думаю, вам следует забрать свои вещи. В коридоре вас должна ожидать Лайна. Она проводит». Закончила настоятельница. «А вы?» – невольно спросила я, почувствовав какую-то недосказанность. «Не волнуйся, дитя, нам ничего не угрожает. Как только наказующие поймут, что здесь вас нет, они отступят. Им невыгодно ссориться с нами, особенно если на то нет серьезного повода. Идите». Напоследок, оглянувшись на маму, я вышла в коридор. «Если я действительно хочу, чтобы сестры не пострадали, то мне следует как можно скорее исчезнуть из обители. Сейчас это единственное, что я могу сделать». Спустя 20 минут мы, я и Спирос, уже находились в каком-то пустом полуподвальном помещении. Быстро осмотревшись, вампир удовлетворенно кивнул. «Годится». «Лик, постой немного в сторонке и ни в коем случае не мешай мне». «Хорошо, как скажешь». Когда не знаешь, что происходит, чаще всего лучше беспрекословно повиноваться. Тем более вряд ли он меня сейчас тут станет приносить в жертву. Не то место, да и время явно неудачное. Пока я размышляла на эти отвлеченные темы, Спирос уже успел нарисовать на каменном полу какую-то фигуру. И вовсе он ее не кровью рисовал, обычный мел. Я даже как-то разочарована. Неужели это высшая магия крови? Да Майя и то более впечатляющие фокусы показывала. А она вообще не маг. Иллюзионисты ведь силой в классическом ее понимании обделены. И то, что они там создают, не более чем красивое видение. Они убеждают, что ты что-то видел и что-то было, тогда как на самом деле все оставалось неизменным. Как-то так, очень приблизительно, потому что самые талантливые из них могут даже весь мир убедить в реальности происходящего, а это уже уровень божества. Но вернемся к вампирам, вернее, к одному конкретному. Закончив разрисовывать зал, он молча протянул мне руку. Как всегда, любезен и вежлив. И вовсе я не придираюсь. Имею же я право немного поворчать, тем более, когда абсолютно не понимаю, что тут происходит. Лика, иди сюда. Я послушно шагнула внутрь рисунка, при этом старалась не затереть случайно эти художества, мало ли что. Да смелее ты, они не кусаются. Усмехнулся этот вампирюга, явно наслаждаясь моей растерянностью и своей властью над ситуацией. Ну и кто он после этого? Вот так, еще чуть ближе. Куда ближе-то? И так уже стоит чуть пошевелиться, как сразу окажешься в его объятиях. Не привыкла к подобному. Да и голова немного кружится. Из-за магии? Или из-за этого тонкого, едва уловимого аромата чужой кожи? Готово? Невнятно пробормотала я. А в следующее же мгновение мой мир раскололся на части и, завертевшись, вдруг кинулся мне навстречу. Невольно вскрикнув, я схватила Спира за руку. В этом безумном вихре он стал для меня единственной опорой. Сколько это длилось, миг или целую вечность, не знаю. Но вскоре я почувствовала, как пространство вокруг начинает меняться. Перед глазами все еще крутилось, да и штормило меня порядочно. Сильнее вцепившись пальцами в жесткую ткань куртки Спира, я почти прильнула к нему. В этом бушующем океане непостоянства только он внушал мне уверенность. А потом все в один миг исчезло. Я по-прежнему прижималась к своему напарнику. Более того, обнаружилось, что и тот меня обнимал, хоть и весьма вяло. Но мир перестал пытаться свести меня с ума. И лишь некоторое время спустя я поняла, что вновь чувствую школу. Вернулись. Наконец-то я дома. От облегчения я спрятала лицо на груди своего вампира и рассмеялась. Кажется, действительно прорвались.